Когда мне исполнилось 10 лет, я перестал смотреть в небо и как-то спросил Бебу: «Верно, что ты не можешь бегать, потому что старая?» «Верно», — ответила нянька, засовывая за щеку медовый леденец. «Беги», — приказал я и вытянул руку, указывая пальцем направление. «Не могу». «А я говорю, беги». «Куда?» — удивилась старуха. «Беги хоть в сад». «Не смогу». «Я приказываю». «Ну, хорошо», — согласилась Беба и, сплюнув в песок кругляшок обсосанного леденца, подобрала кошмановые юбки. Старуха побежала на удивление бодро, подпрыгивая на барханах молодым верблюдом. Сморщенными, смуглыми пятками она взметала песок, как будто пули ложились рядом с ее шлепанцами. Ей осталось досада совсем немного. Самая малость отделяла Бебу от прохладного фонтана с павлиньим изваянием посередине, чей клюв изливал в бассейн упругую струю воды. Но на самом высоком из барханов, с осыпающегося острия, которого было так близко до неба, на его вершине старая Беба вдруг остановилась, оглянулась, вздернула сухими руками, устремила свой взор в бесконечную высь, оттолкнулась затем от поверхности и взлетела в голубое пространство. Достигнув высоты, на которой летают птицы, нянька заулыбалась из-под небесья, махнула мне рукой на прощанье и, вытянувшись в струнку, ракетным снарядом в мгновение исчезла за облаками. Лишь через какое-то время к моим ногам упали ее старые кожаные шлепанцы. Я поднял их и понял, что больше никогда не увижу своей няньки Бебы, которая нянчила еще моего отца. И тогда я лег, уткнулся в песок лицом и заплакал. Уже после... Через несколько дней мой отец, российский император, объяснил, что у меня случился солнечный удар, и что старуха Беба вовсе не вознеслась на небеса, а умерла от старости, как и полагается всем людям. «И я умру?» — спросил я слабым голосом, лежа головой на материнских коленях и вдыхая ее рыжий запах. «И ты», — ответила мать, — «только произойдет это так не скоро, что и думать об этом нечего». «А почему солнце меня ударило? Ведь я так люблю его, а оно меня ударило, ведь я мог умереть вслед за Бебой. Больнее всего приходится от тех, кого любишь». С грустью произнесла моя мать и пощекотала мне лицо своими огненными волосами. Засыпая в тот день в своей комнате, грустя по Бебе, я слышал, как моя мать, русская императрица, тихо беседовала с моим отцом, императором российским. «Мальчику нужна новая нянька». «Я позабочусь об этом», — пообещал отец. «Он слишком впечатлителен». «Я слышал, что Аджип заставил старуху бежать по пескам в гору, и от этого она умерла. В ее возрасте не бегают». «Кто это сказал?» — с вызовом спросила мать. «Неважно, но не секрет, что он растет чрезмерно жестоким». «Это не жестокость». Защищала меня мать. «Это любознательность». «Его любознательность простирается только в область смерти. Его видели на всех казнях последнего года. Он получал удовольствие от того, как умирают люди». «Чушь!» — разозлилась мать. «Ты просто ненавидишь его». «Я отношусь к нему нормально. Но он растет, крещенный неправославным именем, а у России не может быть императора с мусульманским именем. У нас и так маленькая страна, со всех сторон окруженная врагами. Мне все время приходится проводить на войнах за независимость, а если во главе России встанет человек с именем Аджиб Сандал, то мусульмане на законных основаниях востребуют у нас нашей территории». «Мой сын станет императором», — твердо пообещала мать. «Станет», — подтвердил отец, — «только другой». «Другой?» — удивилась императрица. «Мне нужен еще один сын». «Но ты же знаешь, что я не могу больше рожать». «Тогда родит другая. Интересы государства важнее, чем наши личные». Даже через стену я услышал, как зашипела змеей моя мать. Наверное, она набросилась на отца и старалась раскорябать ему лицо. «Кобель!» — кричала она. «Грязная собака!» Раздался сочный звук пощечины. Мне было сложно понять, кому она досталась. Но хотя мать и защищала меня, я был целиком на стороне отца. Я совершенно не понимал, отчего так происходит, но мое стукающее в грудь сердце подсказывало, что мужчина, несмотря ни на что, должен брать только мужскую сторону. «Ты нагуляла этого ребенка!» — кричал российский император разгневанно. «И я даже знаю, с кем!» «С кем же?» — с вызовом кричала мать в ответ. «Да все знают об этом. Недаром у него на правой ноге нет ногтей!» —